6 месяцев спустя. Ника. Аркаша проснулся. Говорит, моя новая няня. Орёт басом, как сирена, а Настенька только уснула. Так, держи Богдана, отнеси наверх. Он тоже спит, и его пушкой не разбудишь. А я Аркадия укачаю. Мы меняемся детьми. Я со старшим сыном спускаюсь на первый этаж. В гостиную. Ну как гостиную? Мы недавно переехали в новый дом из 6 комнат, и все 6 сейчас детские, даже кухня. И вся наша жизнь — это дети. Я уже и не помню, что бывает по-другому, что в мире существует что-то, кроме кормления, укачивания, смены подгузников. Я не могу представить, как можно спать всю ночь напролёт. Я привыкла просыпаться каждый час. И я не жалуюсь, все хорошо, я счастлива, просто очень устала. Особенно сегодня. Я отпустила свекровь на выходные. Вижу, что она уже на ногах еле стоит. У нее давление, она пожилая женщина. А я? У меня полно сил. Правда. И у меня очередная новая няня, которая тоже вряд ли долго выдержит. Просто сегодня была особенно тяжелая ночь. Богдану то и дело приходилось менять подгузники, а Настёна, наоборот, никак не могла покакать и мучилась от газиков. А у Аркаши, наверное, режется первый зубик. Он же у нас старший. Скоро у всех зубы полезут. Но это рано или поздно закончится. Звонок в дверь. Иду открывать с орущим Аркашей на руках. Варлам. Никак не ожидала его увидеть. Думала, Костя опять ушел и ключи забыл. Он же тоже ночами не спит. Как вообще голову не забывает и умудряется работать, я не представляю. Третий магазин открывает. «Привет». «Не буду спрашивать, как дела. Вижу, что ты абсолютно счастлива». Усмехается Варлам. «Да». Киваю я. И только сейчас замечаю, что мой дядя приехал не один. Из-за его спины выходит. «Нет, этого не может быть». Она писала, но я ни разу не ответила. Просто мне сейчас не до того. Да и вообще. После стольких лет. Но она приехала. Моя мама. «Ника, здравствуй». Я, конечно, удивлена. Я ошарашена. Наверное. На самом деле я ничего не чувствую. Слишком все это неожиданно. Я слишком устала. Ждать ее всю жизнь. И просто устала. Это мой внук? Мама смотрит на Аркашу, как на какое-то чудо света. Один из. Киваю я. Они с Варламом проходят и сразу идут мыть руки. У меня так заведено. А я чувствую, что пора менять подгузник. И в это же время сверху раздается вопль Настеньки, и Богданчик тоже подает голос. Проснулись. «Держи», — говорю я, и вручаю маме Аркашу. «Господи», — ахает она. «Подгузник поменяй», — командую я и убегаю наверх. Я не знаю, умеет ли она это делать, но я точно знаю, что Варламу можно доверить хоть троих детей. Справится. Я поднимаюсь наверх, беру Настеньку. Няня остается с Богданом. Спускаюсь. «Божечки!» Мама таращится на мою дочку. «Еще одна. А где третий?» «Не отвлекайся!» Бурчу я. Она, хоть и не умела, но все же справляется с заменой подгузника. При этом даже не морщится и дает оценку. «Ничего себе он навалил! Богатырь!» «Да, Аркаша у нас хорошо кушает и хорошо какает. А Богдан с Настей?» «Надо же, она знает имена моих детей!» Настёна привереда, ест через раз, а Богдаша быстрее всех засыпает и дольше всех спит. Настенька такая принцесса. Мама разглядывает дочку и произносит. Так хочется увидеть Богдана. Наверху тишина, няня его уложила. Проснется часа через два. Можно я останусь? Нужно. Ника, как ты справляешься? Спрашивает мама поздним вечером. После дня, проведенного на конвейере кормежки, укладывания и замены подгузников, няня ушла после 8-часового рабочего дня, и что-то мне подсказывает, что она не вернется. Честно, не знаю, не помню. Моя ты девочка. Она тянет руку, чтобы погладить меня по плечу, но я отстраняюсь, я еще не готова. Ника, я вернулась. Я хочу квартиру в городе купить. У меня есть накопление. Хочу быть рядом и помогать, если позволишь. А я была уверена, что ты сбежишь после того, что увидела сегодня. Мама ловит мой взгляд, но я отвожу глаза. Я больше не сбегу. Ника, прости меня, пожалуйста. Ты сможешь когда-нибудь простить меня? Я пожимаю плечами. Я по-прежнему ничего не чувствую, кроме дикой усталости и желания просто поспать.